лукавый раб и ленивый. А Господь точно анализ сделал, почему он так сделал. Я твоими устами тебя и буду судить. Помните, ты, говорит, знал, что я жну там, где не сеял, собираю, где не рассыпал, то уже я себе дал посеять, уже точно спрошу. Ну, если я требую, не дал, что сеять, и требую, отдай, то я себе дал, что посеять, уже точно спрошу с тебя. Я твоим устам тебе и буду судить. Ты вот так сказал, твои уста это произнесли. И ты должен был знать, что я, пришедший, потребую прибыли, потому что дал тебе что-то. Поэтому Бог нам много дал. Бог нам много дал. И прежде всего дал спасение, дал надежду, дал защиту. Да, наверное, все дал для нашей жизни. И если я сегодня не делаю, то точно Бог скажет, лукавый раб и ленивый. И не надо говорить, что не можешь, и не надо другим чем-то оправдываться, лукавый и ленивый. Я думаю, что среди нас не было таких и не будет. Работаем, правильно понимаем. Если мы даем себе за мудрых, то уже точно мудрые, но нет вот такого лукавства. Но Писание предупреждает, может быть вполне. И бывает, и бывает. Презирает корысть от притеснения. Не просто не берет, а презирает. Вы разницу видите? Что люблю, но боюсь. И презираю, терпеть не могу. Вот как раз тут здесь речь идет о страхе Божьем. Или о страхе Господнем. Я не раз напоминал. Мы сегодня читаем много текстов Писания, что такое страх Господень. Это и начало мудрости, и так далее, и так далее. Но есть одно очень яркое место. Оно центральным является. Оно гласит так, что страх Господень – ненавидеть зло. Ненавидеть зло. Это не просто знать, что это зло, и не делать. Вы знаете, мы иногда знаем, что это зло, но мы его любим. И когда Бог будет говорить, тебе страха Господь нет, мы будем противиться. Я ж не делаю. Ты не делаешь, но то стоит огромных усилий, чтобы не делать, потому что любишь. А там, где есть страх Господь, там ненавидят зло. Не людей ненавидеть, а зло ненавидеть. И, наверное, с этой точки зрения, у нас очень мало страха Господня. Согласны со мной или не согласны? Ну, как хотите. Но ненавидят зло. Увидел эту бутылку, и тебя аж дрожь бросает от отвращения. А если тебя тянет, и ты с большим трудом побеждаешь, то значит нет еще того страха. И есть страх, что погибну. И есть страх разоблачат, исключат из церкви. Это тоже действие какое-то оказывает. Но то, что не то, что Бог хотел бы видеть. Скажите, вот поставил уровень какой. Но я его не ставил, так написано. Вы знаете, что я очень часто встречаюсь с таким явлением, когда молюсь за несвободных людей. Бог говорит, любит грех, любит. И потому не может освободиться. Любит. И я не раз повторял эту мысль. И сегодня еще раз повторю. Если бы грех не был сладким, мы бы его не делали бы. Но он сладкий, он приятный. После, когда уже сделаешь, это уже тяжесть на сердце. Совесть мучает. Но когда человек делает, он ему сладкий, он его тянет. И вот в этом есть вот эта сила греха. Что неприятно, когда, допустим, человеку тянет пить, уже после ему трудно, а в это время он не может удержаться. Сладко. Блуднику сладко блудить. Сладко? Уже после это тяжелым бременем ложится. А когда грех тянет, тянет, тянет, сладко. Поэтому вот здесь я обращаю внимание, презирает. Презирает. Хочешь, не хочешь, а по этому стандарту оценивай себя. Не делаешь, потому что презираешь, или потому что вот такое, ну, сильное отторжение от этого греха. Это две разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому здесь стоит слово «презирает». Презирает. Удерживают руки свои от взяток. Ну, сегодня я не знаю у нас, какие могут быть взятки. Наверное, мы никаких коммерческих операций между собой не совершаем. Но, тем не менее, может, кому-то кто-то и дает взятки. Здесь имеется в виду, тебе дают взятку какую-то. Говорят, удерживают руки свои от взяток. Ну, не знаю, к кому это может относиться. Ну, наверное, к тому, кому можно дать взятку. Удерживают и не берут. Не берут и все. И это почему-то именно вот это один из тех пунктов, на которых Священное Писание обращает внимание, что если вот такое бывает, значит, не можешь жить пред лицом Господним, если берешь их эти взятки. Не путайте их с подарками, хотя иногда можно давать взятку, называть подарком. Тут уже, наверное, мотив работает. Как ты это называешь? Потому что можно действительно сказать, что жене взятки даешь каждый день. Значит, не буду. Вопрос здесь не стоит. Подарок есть подарок, а взятка есть взятка. И здесь уже, ну, мы рассуждаем немножко более глубже в этих вопросах. И, наверное, все-таки здесь мотив играет роль. Для какой цели и для чего? И для чего? Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Вот, наверное, тоже один из вопросов. Здесь не просто кровопролитие, а, наверное, речь идет о том, чтобы, ну, не слишком напрягать усилия, чтобы знать все, что кругом делается. Знаете, есть много вещей, которые мы знаем, и это для нас вред приносит. Лучше бы этого не знать. И когда мы читаем Псалом, не помню, какой Псалом Давида, я как-то вот спонтанно очень трудно вспомнить, я вообще цифры плохо помню, я могу помнить, дословно процитировать, но трудно назвать места иногда часто. Вы помните, что написано интересное место? О мудрости змея в одном месте написано, в другом месте написано, значит, яд у них, как яд глухого аспида, который затыкает уши свои, чтобы не слышать слова самого искусного заклинания. Оказывается, слово имеет власть. И вот этот глухой аспид, его хватает мудрости заткнуть уши хвостом, чтобы не слышать голоса заклинателя. А когда он этого голоса не слышит, заклинатель над ним не имеет власти никакой. Как только он услышал, проникает в разум и попадает под власть этого слова. Так он затыкает уши. Знаете что, если бы затыкали уши и не хотели слушать, что о нас говорят, как о нас рассуждают, как было бы меньше обид, как бы было бы меньше претензий. Но это ж так хочется слышать. А что она обо мне говорила? А что она обо мне сказала? То когда хорошо сказала, то вроде бы вреда нет. А когда услышал, что, да не совсем понял, и начинается работа внутри. Все возбуждается, покоя не находит, ходит днем и ночью, эти слова звучат. Почему? Не заткнул уши. Не заткнул уши. А надо научиться это делать. Но сначала надо согласиться, что это хорошо. А нам кажется, чем больше знаешь, тем лучше. Не все лучше, что знаешь. Не все лучше, что знаешь. Лучше надо некоторые вещи не знать. Почему? Знаю, допустим, я, кто-то обо мне что-то сказал. Плохо, допустим. Потом прошло время, через пару месяцев, он совсем поменял мнение об этом. А у меня-то лежит то, что я раньше слышал. Оно работает то, что я раньше слышал. Вы меня понимаете хорошо, что я говорю? Оно же совсем не так. Совсем не так на сегодняшний день, чем было раньше. Но оно же меня замусорило. Оно же вот лежит здесь. Почему не заткнули уши в свое время? Чтобы не слышать чего-то. Чтобы не обращать на это внимание. Поэтому вот эти вещи непростые. Почему? По той простой причине, что если что-то легло в сердце, это семя, которое в определенное время будет прорастать и давать плод, и влиять на всю жизнь. Принял семя, которое не надо. Вот почему я уже немножко чуть-чуть другую тему веду, другую линию. Вот почему часто снятся кошмарные сны. Мне часто говорят, кошмарные сны, говорю, кошмарные мысли были днем, потому кошмарные сны ночью. Потому что вот эти мысли, они могут материализоваться. Ну, конечно, нет. Коробка в ЗАГСе, да, на конфет. Какая-то взятка. Вас же распишут и без этого. Когда-нибудь кого не расписали без взятки, всех распишут. Это какая же это взятка? Взятка дается, когда кто-то говорит, не буду делать, нельзя. А ты ему взятку дал деньги, он взял и сделал противозаконное. А то вы скоро скажете, что научил и женам конфет не дарить взятки. Вы же понимаете правильно, что есть взятка, что есть просто знак благодарности. Это же две разные вещи. Это не одно и то же. Поэтому здесь никаких вопросов нет. Если вы что-то дали кому-то после сделанного дела, это знак благодарности. А когда вы перед этим задобрили, это уже другой вопрос. Даже вот с этой точки зрения, посмотри, взятка когда дается? Или обещается перед делом каким-то, правда? Ну не после же. А после, пожалуйста, вы хоть золотом озолотите человека, это же не будет взяткой для него. Поэтому в этих вопросах не надо смущаться и сомневаться. Писание говорит, я немножко тогда отвлеку ваше внимание, я не раз говорил, как мириться надо. Ну, бывают конфликты, бывают обиды. То вы помните, что в Священном Писании, когда вот эти библейские личности имели между собой какие-то споры и после мирились, то после они всегда давали подарки друг другу. Помните? Всегда. Вот не было просто так, помирились и разошлись. Подарок. Зачем? А вот чтобы ты знал, что я не просто помирился, я часть своего труда отдал. Что такое дать подарок? Маленький или большой, это часть своего труда, это часть своего сердца, это часть своих финансов. Ну так же. Это часть меня самого. Но это как подарок в знак примирения. Не так, как Иаков хотел с Савом помириться, и он шел, а перед собой подарки гнал. Ну, там у него ничего... Это действительно была взятка. Это была взятка, если сегодняшним языком говорить. Но после Исав сказал, брат мой, это в Библии не написано, что взятка. Это я говорю, потому что он перед собой стада гнал, чтобы помириться. Он забрал у него благословение. И Господь видел, что-то ничего не получится. Помните, он, значит, борьбу вел, благословил его. И после, когда он сказал, говорит, зачем ты мне эти стада, говорит? Но я хотел, говорит, моего брата Исава умилостивить, как он сказал. Говорит, брат мой, у меня много своего. Обирай себе твое. Короче говоря, дал понять, что это не сработало бы. Сработало благословение Божие, а не те стада, которые он перед собой посылал и кланялся господину моему Исаву и так далее. Это не сработало бы в то время. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы действительно могли взять пример для себя, научиться. Ведь Священное Писание, если что-то говорит для нас, говорит для того, чтобы мы впоследствии не казались виноватыми перед Богом. А вы знаете, грех – это горючее вещество. А Бог есть огонь поедающий. И ты становишься перед Богом, этот огонь жжет. И то, что горючее, оно горит. Я просто такой простой пример, почему говорит, не может стоять перед святым Богом при пожирающем пламени. Потому что грех – это то, что сгорает. Это то, что Бог терпеть не может. И как раз здесь вот и мы говорим о том, чтобы научиться затыкать уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии. Говорят, а я только новости смотрю. А там о чем говорят больше всего в новостях? Скажите, о чем? О кровопролитии. О кровопролитии. То теракт, то кто-то кого-то совершенно безрассудные поступки, ни в какие рамки не укладываются. И это ж самое интересное оказывается. Кто читает там сводку с полей? Ну, там, допустим, посеяли урожай, раньше еще было столько. Мало кто читает их, переворачивают, и там, где кого убили, где кого прирезали, где война началась. Ну, что читают? Конечно, это. А потом ночью кошмары снятся. Почему? Семя. Семя попало в сердце. И есть особо чувствительные люди, которым нельзя читать и слушать. Я, допустим, слава Богу, я глянул то, что мне надо, взял, почитал, и тут же и забыл. А вот я знаю других, которые прочитал, говорят, спать не могу. Вертится и вертится, лезет и лезет в голову. Зачем тогда брать вот это, что после мучиться? Ну это ж так. Это информация. Она имеет силу определенную. Она влияние оказывает. И вот, вот этот пункт, это не просто Бог дал нам сегодня время занять. Это то, над чем надо думать и исполнять в жизни. Не слышать о кровопролитии. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Включает кнопочку, и все это зло в глаза лезет, правда? Кого-то убили, кого-то там. Я не раз говорил. Я уверен на все 100%. Просмотрите вы эту информацию, и после сразу становитесь на колени молиться. Гарантия, ангелы летать не будут, танки будут ползти. Хотите проверить, проверьте, а может быть проверяли не один раз. Не надо даже вот такие яркие примеры. Пойдите вы за грибами, становитесь молиться, грибы в глазах, правда? Ну так. Чем был занят разум, то и после отойдет, все будет нормально. Но это время пройдет. Это пройдет время. Это надо будет все очистить на второй план. Поэтому просто здесь, в этом случае, ну, надо быть разумным и понимать, что легко и просто сходит, а что ты вообще кому-то и вообще делать не надо. Вообще не надо, потому что написано так. Затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Что больше можно добавить? Если бы, допустим, это было не Слово Божие, допустим, я что-то придумал бы, можно было бы найти очень много, но мы же не можем не знать ничего, это же тоже важно. Можно было бы, если бы это я выдумал. Но, наверное, Бог учел. Все, когда говорил вот эти слова. И что приносит знание, и что оно отнимает от человека. Вот когда мы что-то делаем, всегда будет, какие-то плюсы будут, какие-то минусы будут. Но мы всегда просчитываем, а что будет полезнее? А что будет полезнее? Или, если уже бывает так, ущерб, то мы думаем, а где он поменьше будет? Вот как сделать так, чтобы поменьше этого ущерба было? Мы всегда просчитываем все. Так и здесь. Если бы мы сегодня не смогли бы конкретно вот остановиться на этих текстах Писания, взять во внимание, мы от много чего избавились бы. Но если нет, значит, тогда и проблемы будут. Тогда будут и проблемы. Будут сложности, будут неприятности. Почему? Потому что нарушено, нарушено. И если бы вот эти вещи не оказывали влияния на человека, наверное, Бог никогда об этом не говорил бы. Никогда не говорил бы. Но он говорит о тех вещах, возле которых мы не можем пройти. И хотим мы или не хотим, верим мы этому или не верим, но будет то, о чем предупреждает Писание. О чем предупреждает Писание? 16 стих. Значит, перечислил вот этих 6 предупреждений. И дальше. Тот, кто вот выполняет эти 6 пунктов, тот будет обитать на высотах. Тот будет обитать на высотах. Убежище его, неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрат землю отдаленную. Опять я уже по пунктам не перечитываю, опять я вот 6 пунктов прочитал. Вот 6 пунктов, где Господь предупреждает, не делайте так, а позже дает последствия. Если будешь исполнять то, что здесь написано, то вот что будет с тобой. И прежде всего, первый пункт. Будет обитать на высотах. Вы вообще сегодня хорошо понимаете, что значит обитать на высоте. Это значит, земному очень трудно дотянуться. Это тот уровень, где человек чувствует себя свободным, не связывается с землей, хотя живет на земле. И Писание всегда говорит, когда говорит о духовном возрасте, о духовном уровне, всегда говорит о ступеньках каких-то. Вы помните? Вспомни, откуда ты, что? Не спал. Значит, это была высота определенная. Вспомни, откуда ты не спал. И покайся. И твори прежние дела. А если не так, то я приду к тебе и сдвину светильник, то есть место, если не покаешься. Опять высота. Вспомни, откуда ты не спал, высота. Тот будет обитать на высотах, даже на высотах написано. Это уровень, духовный уровень. Убежище его, неприступные скалы. А я не буду толковать, что все эти вот 6 предупреждений скалы, но с другой стороны, можем допустить, это своего рода скала. Если я делаю вот так, как написано, я как на скале нахожусь. Тогда дьявол не имеет доступа. Да, он будет ходить рядом, он будет пытаться повлиять, но он не имеет возможности действовать во мне. Он не имеет возможности рулить мной, потому что я не делал греха. Воинство небесное стоит, охраняет. Убежище его неприступные скалы. И уже третий пункт. Обитает на высоте, убежище неприступные скалы, и тогда будет хлеб ему дан. Тогда Бог начинает учить. Почему? Потому что сердце открыто для человека. Хлеб будет дан ему. И дальше. Вода у него не иссякнет. А если вот нарушаются вот эти пункты, то... Если даже Бог будет давать эту воду или хлеб, человек просто не берет ее. Потому что он занятый. Но для того, чтобы брать что-то, надо, чтобы руки были свободны от другой работы. А когда он берет оттуда, глаза открыты, уши открыты, то как он может брать оттуда? Или оттуда берешь, или оттуда? И сегодня брат Сережа подчеркнул вот эту мысль. Никак нельзя смешать что-то чистое с нечистым, и чтобы осталось чистым. Это никак не может быть. Абсолютно. Вы помните, когда ты привел пример? Я его тоже где-то услышал. Очень такой удачный пример. Говорит, поставьте вы стакан чистой воды и стакан с ядом. И хотя бы немножко, каплю яда каплите в стакан с чистой водой. Скажите, вода уже будет чистой или нет? Нет, она уже нечистая. Там же одна капля. Это не важно, но она уже нечистая. А если в яд добавить воды, то что будет чистое? Ни тот, ни другой вариант не подходит. Никак нельзя чистое смешать с нечистым, и чтобы было чисто. Как хотите. В чистую воду добавьте яда, будет нечистое. И чистой воды в яд добавьте, тоже не будет чистое. И там нечисто. Поэтому, если мы хотим жить чисто и свято, границы должны быть довольно резкие. То есть, какое согласие у света со тьмою? Так написано. Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? И так далее. То есть, никакая. Это мы сегодня допускаем по немощи нашей, по непониманию смешивания. Вот почему Господь часто говорит, текут мутные воды. И вот смотришь на человека, ну, вроде все нормально. Раз, два, три, где те мутные воды? Потом раз что-нибудь, ага, вот она. Вот она, почему она мутная. Ну, вы знаете, что такое мутная вода? Эту воду грязь какая-то попала. И она уже мутная. Или очень сильно мутная, или немножко мутная, но она мутная, попала туда. И надо сразу, и не разберешь, что там есть что-то. Кто-то однажды мне привел пример, не помню кто, недавно, на днях. Говорит, набираем с колонки воды, сразу же говорит, чистая, кристальная. Ну, ничего, говорит, постояло где-то час-два, покрывается пятнами, и говорит, все дно от железа, аж темное. Почему? Потому что она нечистая уже. На первый взгляд чистая, а как только чуть-чуть постояло, присмотришь, оказывается, она-то и нечистая уже. Вот почему все эти вещи не такие простые. Но для этого действительно у нас есть Священное Писание. И второе, что самое важное, Христос умер за грехи наши, слава Ему и благодарение. И если где-то ты не понимаешь, не видишь, то Господь открывает глаза и дает право принести жертву, которую я напоминал, повинности за то, что было и не знал. Я еще раз напомню сегодня, и вы сами будете читать, вы сами прочитаете это место Священного Писания, когда в некоторых случаях священник стоял перед завесой откровения, где был ковчег завета, помните? И он кропил 7 раз. Писание говорит коротко и ясно, что завеса – это плоть Христова, которая разорвана. Помните, Павел послание к евреям, он это место объясняет, что значит это завеса. Но священник кропил 7 раз, кропил. Почему 7 раз? Что, допустим, кровь Христа бессильно от 1 раза освятить? Сильно, но весь вопрос в том, что мы не все, что у нас есть, видим, и не все грехом называем, и не все подставляем под кропление. И вот то, что положили, Господи, прости, окропил, потом обнаружили, а это же что, делал столько лет, делал и не знал, что это грех? Господи, прости, что? Второй раз кропить надо. И это надо понимать хорошо. Почему Писание говорит, исследуйте Писание, а потом говорит, исследуйте себя внимательно. Для чего? Для того, чтобы обнаружить то, что нечистое, что мешает жить вот такой чистой и святой жизнью. И впоследствии, может быть, уже в 100-й раз, не в 7-й, поставить подкрепление Христовой крови. Поэтому просто я сегодня об этом напоминаю, это не новое, вы, наверное, знали, и я говорил об этом не один раз. Но это то, о чем сегодня надо говорить. Потому что то, что часто люди говорят, раз пришел, покаялся, и все, уже больше ничего не надо. Это неправда. Это неверно. Бог так нигде не говорил. Он говорил, внимательный будь, исследуй, ищи. Иначе, я уже об этом не буду говорить, что может быть за иначе моим, что я имел в виду. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. И дальше, 5-м пунктом, глаза твои увидят царя в красоте его. Вот понимаете, как оно одно с другим связано. Я понимаю, что, допустим, в некоторых случаях Господь является, открывает себя еще людям, которые не знают Господа. Потому что сказать, что именно вот только так и только после этого не скажешь, особенно в первое время Господь часто открывается, показывает, но все-таки впоследствии, чтобы иметь с Господом общение, чтобы видеть Его, постоянно иметь общение с Ним, вот эти пункты, они должны в жизни исполняться. То есть в практической жизни, в практическом хождении. Чтобы нам, как Писание говорит, и одетым не казаться нагими. Есть такое место Писания? Вы знаете, Писание предупреждает, что может быть такое. Может быть такое. Если мы невнимательны, если не понимаем вот так вот глубоко. Я почему однажды сказал, я не хочу проповедовать легкомысленное Евангелие. В Библии нет легкомыслия. Здесь нет несерьезного отношения к греху. Здесь все очень серьезно. И вопрос спасения тоже очень серьезный. Это не прогулка. Это не что-то такое вот легкомысленное. Это не форма развлечения сегодня в церковь приходить. Это жизнь по слову Господню. Это труд. Это то, что не так легко и просто дается. Потому я не раз говорил, что братья и сестры, если кто-то до сегодняшнего дня играл в церковь, давайте перестанем играть в церковь. Я надеюсь, вы понимаете что я говорю. Для них это просто игра, это развлечение. Для кто-то там где-то на дискотеку идет, а кто-то сегодня идет сюда. Это не подход, это неправильный подход. Это очень все серьезно. Это не должно быть легкомысленным, потому что пользы никакой не будет. Поэтому я смотрю уже без 10:9, я уже перестану дальше читать. Пусть Господь благословит нас. Давайте примем все это во внимание, и пусть в будущее время наш христианский путь будет благословенный Господом. Аминь.